Глава 15. В июне к Микеланджело явился от Джованни Популано грум и сказал, что тот просит его прийти во дворец и поговорить с одним знатным человеком из Рима, интересующимся скульптурой. Лео Бальони, гость Популано, оказался очень общительным и говорливым блондином лет 30. Он сразу же предложил Микеланджело пройти в сад, в мастерскую. «Мои хозяева говорят, что вы превосходный скульптор. Можно посмотреть что-нибудь из ваших работ?» «Здесь у меня ничего нет, кроме святого Иоанна. Он установлен прямо в саду. А рисунки?» «Меня интересуют прежде всего рисунки. В таком случае вы почти исключение среди знатоков искусства, сеньор. Я буду тронут, если вы заглянете в мои папки». Лео Бальони перерыл сотни набросков. «Вы не оказали бы мне любезность нарисовать что-нибудь на этом листе? Пусть очень простое. Руку младенца, например». Микеланджело мгновенно набросал несколько младенческих фигур в разных позах. Помолчав минуту, Бальони сказал: «Тут не может быть никаких сомнений. Вы тот самый скульптор». «Какой тот самый?» «Да тот, что изваял Купидона». «Ах, вот как! Извините меня за ухищрение, но я послан во Флоренцию моим патроном, кардиналом Риарио ди Сан-Джорджо. Моя задача — разыскать скульптора, изваявшего Купидона». «Это я. Бальдассаре дел Меланезе передал мне за эту вещь 30 флоринов. 30? А ведь кардинал заплатил ему 200. 200 флоринов? Так почему... почему же этот вор...» «Именно такое слово употребил кардинал», — встрепенулся Лео Бальони, и глаза его хитро блеснули. «Кардинал заподозрил с самого начала, что это обманщик. Что касается вас лично, то почему бы вам не поехать со мной в Рим? Вы можете там свести счеты с Бальдассари. Я уверен, что кардинал с радостью окажет вам гостеприимство. Он говорил, что тот, кто способен на такую великолепную имитацию, в силах создать еще лучший оригинал». Микеланджело качал головой, ошеломленный подобным стечением обстоятельств, но уже твердо решил, что делать. «Я захвачу дома кое-что из платья, сеньор, и мы тотчас сможем ехать».